«Мои дети», — сказал Бала, мастер, — «10 могучих воинов, стоящих ниже него», все признали его зов в унисон. Они выглядели очень похожими на Бала, но у них было несколько крыльев, которых у него не было, но у них отсутствовал изогнутый рог. «Идите и поймайте этого чужака живым, если вы не сможете. Затем отступите и вернитесь. Помните, не убивать его». Бала потер челюсть. «Он, скорее всего, несет с собой много секретов. Мы должны взять его живым. Только тогда мы сможем узнать его секреты». «Да». 10 кровавых воинов почтительно согласились. «Также, следующий пустяк, это еще 12 секторов от нас. Вы должны вернуться до того, как прибудет пустота», — объяснил Бала. «Эти его миньоны не осмелились бы попытаться противостоять пустотам этого места. Они находились в десятке миллионов километров от их земли, а пустоты здесь были все еще достаточно мощными». Двери корабля открылись. 10 кровавых воинов немедленно вылетели, почти все из них были высотой не менее 3000 метров. Даже самый короткий был 400 метров в высоту. Нин, пролетавший через пустоту, внезапно повернул голову. В его глазах вспыхнул факел. Когда дверь на пространственном корабле открылась, один за другим, высокий, мускулистый, в черной броне воины с гигантскими крыльями и кроваво-красными глазами вылетали из корабля с совершенно удивительной скоростью. «Здесь есть живые существа», — Нин был поражен. За последние полгода он никогда не встречал никаких других живых существ в зоне Нихилиум. И вот теперь появился огромный корабль, а также 10 кажущихся могущественными фигур, похожих на демонических богов. В зоне Нихилиум не должно быть живых существ. Тогда сердце Нин сжалось. Эти живые существа, должно быть, вошли в пустоту через исконный мир руин. Исконный мир руин был чрезвычайно большим. Возможно, существовали некоторые существа, которые жили близко к его краям. Поскольку они жили на границах, они смогли войти в бесконечную пустоту. Но ужасающие пустотные волны были просто слишком мощными. Основываясь на том, что рассказали Лукраху и гигантский желтый медведь, скорее всего только истинные боги или отцы Даа смогут летать в пределах зоны Нихилиума. Чужак. 10 огромных фигур вылетели, и они отправили свое божественное чувство. Язык демонических богов, Нин сразу понял это. Хотя язык демонических богов был сложным и трудным для изучения, Нин освоил его давно. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 8.2. Первый контакт. Неужели ты не понимаешь нас? 10 массивных фигур смотрели на Нина. Большой корабль тоже приближался. Теперь он находился всего в 1000 километрах от Нина. Нин не ответил. Он просто оглянулся на них. Так как он не понимает, тогда давайте просто пойдем вперед и захватим его первым. Мгновенно один из массивных, кровавых воинов проявил гигантский хлыст в руках. Он полетел прямо на Нина. Остановись. Только теперь Нин отправил свое собственное божественное чувство, говоря на языке демонических богов. Массивный, кровавый воин мгновенно остановился, появился намек на развлечение в его кроваво-красных глазах. «Значит, ты все-таки понимаешь, чужак, я просто не хочу драться с тобой», — сказал Нин. «Тогда почему вы проникли в пространство, принадлежащее нашему миру треску рог?» — мгновенно спросил кровавый воин. Остальные 9 кровавых воинов просто молча смотрели. Их назначение состояло в том, чтобы захватить этого чужака. Было бы лучше сначала проверить его и посмотреть, каковы его сильные стороны, и поэтому они были вполне готовы провести время, беседуя с этим чужаком. Чем больше они говорили, тем больше они узнавали о нем. «Я здесь случайно», — сказал Нин. «Я не хочу быть с тобой врагом». «Случайно, если это так, то пройдите с нами к нашему мастеру», — сказал кровавый воин. «Я не пойду с тобой», — Нин покачал головой. «Это шутка». Не было никакого способа, чтобы Нин осмелился случайно впасть в исконный мир руин. Это было место, наполненное опасностями, которые могли бы уничтожить истинных богов или отцов Даа. «Если это так, нам придется привести тебя силой». 10 кровавых воинов одновременно совершили свой ход. 5 из них были более 3000 метров в высоту, а остальные 5 были около 2400 метров. Более короткие, более слабые воины одновременно открывали свои рты, издавая беззвучный рев. Грохот. Невидимая рябь распространилась, мгновенно стирая тело Нина. Нин даже не имел понятия о том, как он должен был сопротивляться такой атаке. Это какая-то гипнотическая способность. Когда рябь дошла до него, Нин сразу понял. Однако он был демонический бог. Его божественная душа и плоть были полностью слиты в несравнимо стабильное целое. К Кроме того, Дао сердце Нина выдержало даже пламя кармических грехов. Как мог этот вид гипнотической способности управлять им? Мы не можем его контролировать. Его дух чрезвычайно силен. Возьми его силой. 5 более коротких воинов отправили мысленные сообщения. Хорошо. 5 более высоких воинов произвели длинные кнуты в своих руках, каждый из которых имел длину более 9000 метров. Трещина, трещина, трещина, трещина, трещина. Их хлысты взмывали, пробираясь сквозь пустоту к Нину. В руке Нина появился меч «Северная тьма». Он даже не использовал звездную руку, когда использовал меч, чтобы блокировать атакующих кнутом. Удар, удар, удар, удар, удар. Серия ударных звуков. Нин одновременно заблокировал все 5 кнутов. Эти воины похожи на демонических богов. С точки зрения силы, они немного слабее меня, когда я не использую никаких божественных способностей. Нин кивнул себе. Их следует считать едва ли эквивалентными уровня пустоты демоническими богами. Вжух. Нин сделал свой ход. Божественная сила в его теле начала активироваться в соответствии с методом, содержащимся в затемняющий ветер 9 небес. Хотя он не мог взять на себя какую-либо силу небес и земли, чтобы помочь ему, его физическая скорость была довольно быстрой. Кроме того, меч «Северная тьма» в руке Нина мгновенно расширился, чтобы стать более 900 метров. Учитывая, насколько велики его враги, если его меч не будет достаточно длинным, ему было бы тяжело ранить своих врагов. Нин мгновенно пронесся мимо тел 5 воинов. 5 полос света меча вспыхнули. Какие жесткие тела! Они кажутся еще более жесткими, чем уровня пустоты демонические боги, которые не тренировались в каких-либо божественных способностях. Нин мог почувствовать, что его мечи северной тьмы встретили довольно много сопротивления, когда он рубил их головы. Хотя он не обладал силой естественного мира, чтобы помочь ему, с точки зрения техники его мечты, он был на гораздо более высоком уровне, чем его враги. В конце концов, суть Дао меча заключалась в том, как на самом деле использовать и применять меч. А Нин понял, к своему изумлению, что из шеи 5 гигантских кровавых воинов льется зеленая кровь. Их рты подергивались, и затем они просто проплывали через пустоту, их тела были лишены каких-либо аур. Мертвы. Нин был полностью озадачен. Похоже, что они не демонические боги. Вообще говоря, люди и монстры умирают, когда их головы отрубают, но убийство демонических богов потребовало бы гораздо больших усилий. Рогатый воин в дальнем корабле усмехнулся, когда увидел это. «Полыхайте, дети мои!» Мгновенно, 5 более коротких кровавых воинов перед Нином все проревели. «Черт! Чужак!» Их тела начали светиться размытым зеленым светом. Их ауры начали взрывоопасно увеличивать силу, и в их руках появились тонкие серебряные цепи. Закрутив цепи, они двинулись в окружение Нина. Их ауры, похоже, стали более мощными, размышлял Нин. Ляск. Цепи столкнулись с мечом Нина. С этого первого столкновения Нин пошел в обратном направлении, без использования каких-либо божественных способностей. Я на самом деле физически слабее их. Нин немедленно применил затемняющий ветер 9 небес, чтобы пролететь мимо 5 кровавых воинов, отодвигаясь от них. В то же время, 5 огромных полос света меча прошли мимо их шеи. С точки зрения искусства меча, Нин был просто на слишком высоком уровне. С его невероятной скоростью они действительно не могли остановить его. Эти 5 кровавых воинов также рухнули, их тела начали плавать в пределах пустоты, лишенные жизни. Рогатый воин Бала легко кивнул себе, насидя в своем корабле. Его сила уровня земли, но его скорость удивительна. Его можно считать на небесном уровне. Он использует меч, и его искусство меча находится на чрезвычайно высоком уровне. Их тоже следует считать на небесном уровне. Конечно, я не могу исключить, что у него есть способность резко увеличить свою силу. Он не пушечное мясо, он определенно элита. Интересно, какой мир действительно отправил его, чтобы исследовать все в одиночестве? Еще, к счастью, он не настолько мощный. Если бы он был действительно могущественным, он бы смог уничтожить всех 10 из них одним ударом. Пора вернуться на базу. На этот раз я потерял 10 моих миньонов. Мне нужны еще воины. Грохот. Пространственный корабль сразу же стал невидимым, снова поднявшись на высокой скорости. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 9.1. Человек в пределах звездной базы. 17 рогатых, испуганных воинов уставились на зеркало и изображение внутри него. Они наблюдали, как Цзинин убил своих 10 противников. Лорд-защитник Бала внезапно появился в зеркале. Он просмотрел на него, потом сказал: «Лорд-защитник, я закончил тесты. Скорость этого чужака и искусство меча – это небесный уровень, а его сила – земной уровень. Кроме того, он еще не продемонстрировал каких-либо особенно удивительных способностей, чтобы увеличить свою силу». «Хорошо», – рогатый, в черном плаще воин в звездной базе сказал. «Бала, твоя миссия окончена». «Все». Рогатый, в черном плаще воин охватил комнату своим взглядом. «Я планирую направить сообщение об этом чужаке в поместье старейших. Есть возражения?» «Никаких возражений». «Нет, они все высказались». «Хорошо». Рогатый, в черном плаще воин слегка кивнул. «На континенте исконного мира руин, в рамках мира, известного как мир Треск Рога, в огромной структуре высотой более 30 тысяч метров ряд тронов парил в воздухе внутри него в форме дуги. Здесь было всего 9 тронов. Один за другим рождались рогатые, в золотых плащах, с золотыми глазами воины с чешуйками. Их ауры были несравненно мощными. После того, как появились 9, в воздухе появилось огромное зеркало, в котором появились изображения. Почтенные старейшие, я, защитник Цивозоны 1292 третьего сектора пустоты. Рогатый, в черном плаще воин говорил с большим уважением через зеркало. Мы обнаружили чужака, который вошел в третий сектор пустоты нашего мира Треск Рога. Только сейчас мы связались с ним. Вжух. Мгновенно изображение Бала, отправившего 10 своих подчиненных для борьбы с Цзинином, появилось в зеркале. На самом деле даже разговор между Нином и воинами с кровавыми глазами был воспроизведен в полном объеме. Мы судим о его силе рядом с небесным уровнем. У него могут быть и другие скрытые способности, сказал с большим уважением рогатый, в черном плаще воин. О, чужак, прошло довольно много времени с тех пор, как мы видели чужака из мира Цуйчан или мира Гиптобок. Интересно, у него на самом деле две руки и две ноги, и его тело настолько крошечное, тонкая кожа. Черные глаза. 9 старейших смотрели с удовольствием. У них были несравнимо возвышенные статусы. Большинство вопросов не будут считаться достаточно важными, чтобы их напрямую сообщать. Однако, инопланетный захватчик был одним из самых важных вопросов. Появление даже одного захватчика потребовало отсчета для поместья старейших. В конце концов, как только появлялся чужак, это означало, что вскоре может вспыхнуть планетарная война. Чужак, которого мы никогда раньше не видели. Он летает с довольно обычной скоростью, но он все еще способен продвигаться против пустотных волн. Это означает, что его тело должно быть достаточно мощным, по крайней мере. Или, может быть, у него может быть специальный метод, чтобы заблокировать пустоты, улыбнулся старший. Я рекомендую, чтобы мы отправили команду из третьего сектора пустоты, чтобы захватить чужака. После этого мы будем анализировать его. Чужак, которого мы никогда раньше не встречали, и который способен блокировать пустотные волны, несмотря на то, что он настолько мал, он достоин анализа. Я рекомендую, чтобы мы полностью мобилизовали третий сектор пустоты. Мы абсолютно гарантируем, что он не сможет убежать. Полная мобилизация, это потребует использовать слишком много наших сил. Этот чужак не может летать так быстро. Воины, которых мы отправляем, могут легко догнать его. Нам совершенно не нужна полная мобилизация третьего сектора пустоты. Но это совершенно неизвестный чужак. Мы не можем позволить ему сбежать. Неужели вы думаете, что отряды третьего сектора пустоты не могут с ним справиться? Старейшие обсуждали. Но прямо сейчас, грохот, возникло ужасное присутствие. 9 могучих старейших подняли головы, чтобы посмотреть, чтобы увидеть огромную фигуру в небе. Эта фигура состояла из огромного золотого глаза, и этот иллюзорный золотой глаз был уже более 30 тысяч метров в ширину. Королева-мать, 9 старейших поднялись на ноги, почтительно приветствуя. Огромный золотой глаз пристально посмотрел на изображение Нина, вид у него был возбужденный и гневный. Услышал шумный голос. Правильно, вы ошибаетесь. Это человек, человек, человек. 9 старейших были полностью озадачены. Королева-мать, что такое человек? Он человек, все они были полностью озадачены. Могущественные люди, ужасающие люди. Золотой глаз пристально посмотрел на Нина, когда голос продолжал эхом разлетаться во всем поместье старейших. Они мастера трех царств. Это преступники, которые преследовали нас и убивали нас. Общего врага нашего мира Треск Рога, мира Гиптобок, мира Цуйчан и бесчисленного множества других миров. Правители трех царств, Где эти три царства? Общий враг бесчисленных миров, старейшие все больше и больше путались. Золотой глаз внимательно посмотрел на Нина, продолжая говорить. Давным-давно была Великая война. Война, которая действительно породила хаос. Война, которая разрушила пустоту. Окончательный конец этой Великой войны привел к формированию этой разрушенной, хаотической земли. Что касается красивого, стабильного, всеобъемлющего три царства. Они были захвачены другой силой, мощной силой. Что касается нас, побежденных. Наш единственный выбор должен был приехать сюда и жить на этой неустойчивой, разрушенной бесконечной земле. Что? Наша бесконечная земля. Земля побежденных. Как это может быть? Наш мир треск рога несравненно мощный, но бесконечная земля имеет еще более сильные миры. В нем даже много священных древних. Как она может быть землей побежденных? Девять старейших не могли в это поверить. Они не хотели в это верить. Они всегда чувствовали себя чрезвычайно сильными, в то время как объединенные силы бесконечной земли были еще более мощными. Но они на самом деле все еще уступали этим так называемым трем царствам. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 9.2. Человек священные древние известны как отцы да или истинные боги в трех царствах. Золотой глаз продолжал говорить. У трех царств много истинных богов и отцов да. На самом деле у них даже есть силы, которые выше истинных богов и отцов да. Тем более, что легендарная фигура, известная как Нюева, она была поистине ужасающей. Даже священные древние были немедленно убиты ей что? Девять старейших были полностью ошеломлены. Священный древний, мгновенно убит, Нюева. Кто был этот Нюева? Девять старейших твердо выгравировали имя Нюева в своих воспоминаниях. В трех царствах есть некоторые чрезвычайно сильные отцы Даа, которые способны уничтожить наш мир треск рога одним взмахом руки. Когда они выдыхают, появляется огонь, который может поглотить пространство пустоты. Когда они размахивают своими мечами, они могут обратить священных древних в бегство. Взгляд золотого глаза был обращен вдаль, поскольку он продолжал говорить медленно. Девять старейших все прекрасно знали, что их королева-мать была основателем и творцом их мира, фигурой, существовавшей со времен древнейших войн. О чем говорила королева-мать, она, скорее всего, лично была свидетелем. Слишком страшно. Это три царства были слишком страшными. Кроме того, у трех царств есть много других рас. Однако самыми могущественными из этих рас являются люди. Люди, мастера трех царств, сказал Золотой Глаз. Предположительно, именно Нюева создала людей, и она очень любила их. Кроме того, у людей страшный рост, а также продолжение рода. Они родили многих влиятельных людей, в том числе многих их отцов да. Люди обладают наибольшим потенциалом и публично признаны мастерами трех царств. И этот маленький захватчик, он человек. Золотой глаз смотрел в сторону Нина. Человек, девять старейших тоже уставились на Нина. Раньше они смотрели на него сверху вниз, так как они могли смотреть на жука. Они чувствовали себя мудрыми и могущественными. Они не принимали эту ничтожную фигуру в любом отношении. Но теперь, из того, что они только что узнали, они поняли, что этот маленький собрат, составляющий менее 0,1% их размера, на самом деле был одним из ужасающих мастеров трех царств, общего врага всей бесконечной земли, человек. Итак, это человек, девять старейших не могли не чувствовать страха и уважения, потому что гонка за этим инопланетным захватчиком была просто слишком ужасающей. Однако, нет необходимости беспокоиться о маленьком собрате, как он, раздался голос королевы матери. Это бесконечная земля, а не три царства. Те так называемые небесные даосы металла, леса, воды, огня, земли и другие. Здесь они бесполезны. Здесь присутствует только самый высший из даа, божественная даа исконного хаоса. Даа исконного хаоса является самым возвышенным из даа. И бесконечная земля, и три царства родились из исконного хаоса. И все, что рождается от исконного хаоса, подчинено даа исконному хаосу. Однако, любой, кто мог бы понять даа исконного хаоса, даже его крошечную часть, считался бы одним из самых верховных деятелей трех царств. Этот маленький собрат не должен быть таким сильным. Верно. Девять старейших кивнули. Даа исконного хаоса. Они слышали об этом раньше. Оно было самым возвышенным из даа, самым мощным из даа. Если бы можно было вызвать безграничную силу даа исконного хаоса, то даже убийство отцов даа было бы выполнено с легкостью. «Слушайте и повинуйтесь», — раздался голос королева-мать. Полностью активируйте весь третий сектор пустоты. Этот человек абсолютно не должен бежать. Отправьте все отряды третьего сектора пустоты, чтобы захватить этого человека. Отправьте всю первую армию наших пограничных войск. Этот человек должен быть захвачен. Да, да, да. Девять старейших согласились с уважением. Королева-мать приказывает чужаку быть захваченным. Мы полностью мобилизуемся. Рогатый, в фиолетовом плаще воин выпустил рев. Для королевы-матери. В унисон раздался плотный кластер из тысячи голосов воинов в черных плащах. Королева-мать приказывает, чтобы наша первая армия полностью мобилизовалась в сию же минуту, чтобы захватить этого чужака. Рогатый воин с чрезвычайно сильной аурой издал рев. Этот рогатый воин носил золотой плащ, который был покрыт черными татуировками у основания. За королеву-мать. Группа рогатых, в фиолетовых плащах воинов под ним взывала с уважением и пылом. Они сразу же начали вызывать свои отряды и юниты. Вскоре из бесконечной земли вылетела самая мощная армия пограничных войск, первая армия. Они сели на свои огромные космические корабли и полетели в пустоту, в направлении Цзинина. В темноте пустоты. Три могущественных ума общались друг с другом, одним из которых была королева-мать, которая только что отдала приказ. «Старшая сестра, почему вы нас разбудили? Настало время просыпаться». Два других ума выпустили свои собственные вопросы. Однако королева-мать сказала, «В пространстве вокруг нашего мира треск рога появился человек». «Человек? Что? Человек?» Два других ужасающих ума мгновенно задрожали. Они никогда не смогут забыть эту страшную войну. Огромная сила человеческого рода была полностью выгравирована в их умах. Хотя с тех пор прошло бесчисленное количество эр, они никогда не забудут. Это был настоящий кошмар. У этой ужасающей сущности было бесчисленное множество экспертов, и люди были самыми могущественными из них. Эти огромные, так называемые формации, те пылающие преисподние, что были рождены от солнечной звезды, те столбы, те деревья, эти мечи, эти оружия, они уничтожили бесчисленное множество людей, людей, что их победили. Все они были чрезвычайно благодарны за то, что смогли выжить в этой великой войне. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 10.1. Великое пространственное построение. Этот человек все еще очень слаб, и я уже отправила на его поимку всю первую армию. В пределах первой армии есть по крайней мере несколько первенцев. Я смогу увидеть все, что они переживут, и смогу более внимательно изучить этого человека, который прибыл, послышался ум королевы-мать. Ваши действия правильны, старшая сестра, следите за этим человеком. Мир треск рога, по правде говоря, управлялся этими тремя королевами-матерями. Они были основателями этого мира. Естественно, они значительно превосходили Цзинина по силе. Однако они были осторожны с людьми, которых представлял Нин, и поэтому они не осмеливались быть хотя бы немного высокомерными. Эти три королевы-матери давным-давно родили группу детей. Их дети продолжали рожать своих детей. И так, это продолжалось одно поколение за другим. Первоначальным источником для всех граждан мира треска рога было это три королев-матерей. Те, кто родился от королев-матерей, были известны как перворожденные, и у них был наибольший потенциал. Дети перворожденных были второрожденными, и их потенциал был вторым по величине. Дети второрожденных были третьерожденными Т, Д и Т, Д. Например, из 9 старейших в поместье старейших, 8 были перворожденными, в то время как 1 был третьерожденным. Королевы матери, родившие перворожденных, могли знать все, что они пережили. В прекрасном мире цветов, возможно, судьба действительно вмешалась, так как в то время как Цзинин столкнулся с этой новой опасностью, начался день, когда наступило небесное бедствие Юйвэй. «Ученица, ты была очень сильна в своей прошлой жизни, и в этой жизни ты приняла меня как своего мастера, а это значит, что это небесное бедствие будет несравненно шокирующим по силе. Я не могу помочь тебе слишком много в борьбе с этим бедствием. Все, что я могу сделать, это помочь спрятать тебя от посторонних. Что касается самого бедствия, ты должна справиться с ним самостоятельно». Лу Дунбинь посмотрел на одетую в черное Юйвэй. «Твой ученик понимает», — почтительно сказала Юйвэй. «Пойдем». Лу Дунбинь слегка кивнул. Юйвэй сразу же вылетела на вершину далекой островной горы. Что касается Лу Дунбиня, он продолжал следить за своим текущим местоположением на вершине близлежащей горы. Лу Дунбинь полностью контролировал этот второстепенный мир. Это было его личное, тайное место, где он жил. Он даже установил слои построений, гарантируя, что даже истинные боги или отцы Дао, которые хотели бы вступить в бой, должны были потратить значительные усилия. Ветреное бедствие, огненное бедствие, громовое бедствие, бедствие демонического сердца. Четыре великих бедствия небесного бедствия. Юй Вэй действительно была чрезвычайно сильной. Она была очень сильной в своей прошлой жизни, и с руководством патриарха Лу в этой жизни она достигла чрезвычайно высокого уровня понимания Дао. Таким образом, она могла плавно проплывать сквозь бедствие ветра и бедствие огня. Нехорошо. Лу Дунбин слегка нахмурился, глядя на нее. Хотя ветреное и огненное бедствия закончились, оба были явно более грозными, чем те, которые испытывали большинство учеников под моим командованием. На самом деле, они были близки по силе к ветреному бедствию и огненному бедствию, которое я сам испытал когда-то давно. Лу Дунбин был императором Восточный Цветок в прошлой жизни. После того, как он был реинкарнирован и стал патриархом Лу, его бедствие определенно не было простым. Хотя он был рефайнером Ки, перед лицом громового бедствия своего небесного бедствия, он непостижимо столкнулся с 9 сериями громового бедствия. Однако Лу Дунбин имел прочную основу, предоставленную его прошлой жизнью. Как можно легко справиться с душой императора Восточный Цветок? Кроме того, его мастер был превосходным, одним из действительно верховных деятелей всех трех царств. Таким образом, несмотря на то, что он был рефайнером Ки, ему удалось пробить свой путь через 9 серий громового бедствия. К настоящему времени он уже достиг абсолютного пика силы, возможного для чистого Янь истинного бессмертного. Он был публично прославлен в трех царствах как истинный бессмертный с наивысшим шансом стать Дао-отцом, и на самом деле он уже шагнул в царство становления Дао-отца. Судя по тому ветреному бедствию и этому огненному бедствию, бедствие моего ученика, вероятно, не остановится на 6-9 сериях. Лу Дунбин нахмурился. Ее опыт в ее прошлой жизни был обычным, и я единственный мастер, который взял ее в этой жизни. Как правило, большинство рефайнеров Ки и ученики отцов Дао будут испытывать только 6-9 серий. Почему ее небесное бедствие настолько смертельно опасное? Лу Дунбин всегда чувствовал, что ее ученица что-то скрывала. Однако, хотя он даже искал Судью Цую и прочитал историю своей прошлой жизни в книге жизни, он все еще не мог ничего раскрыть. Тем не менее, его подсознание продолжало говорить ему, что что-то не так. Сила небесного бедствия определялась самим космосом. Естественно, должна быть причина всего этого. Через час придет громовое бедствие. Лу Дунбин больше не останавливался на вопросе, просто наблюдал спокойно. Зона Нихилиум, за исконным миром руин, Нин в настоящее время летает вперед с высокой скоростью, продолжая отрываться от этой далекой страны. Раньше внезапная атака заставляла его чувствовать, что что-то не так, особенно когда эти враги утверждали, что они из мира Трескрога, и что этот пространственный регион принадлежит их миру Трескрога. Нин сразу понял, что эти существа, должно быть, пришли из исконного мира руин, и что он был обнаружен. Бежать с максимальной скоростью. Исконный мир руин был местом, которое даже истинные боги или отцы Дао не осмелились бы нарушить. Нин, естественно, не желал вообще взаимодействовать с исконным миром руин. Грохот. Внезапно в прежней темной пустоте стали появляться слои света. Это был золотой свет. У третьего сектора пустоты было почти 10 тысяч оснований, которые были связаны друг с другом, как узлы. Каждый узел был критическим моментом в чрезвычайно огромном образовании, и в одно мгновение мгновенная огромная сеть, которая охватывала десятки миллионов километров, была мгновенно сформирована. Но, Нин был ошеломлен происходящим перед собой, его глаза уже пылали светом факела. Он немедленно использовал светоч драконьего глаза и поспешно просмотрел его окрестности, но независимо от того, куда он смотрел, он видел, что золотой свет, казалось бы, простирается до бесконечности. Если бы он вел себя достаточно осторожно, он мог видеть бесчисленные рисунки и рябь в золотом полотне, в то время как узлы были особенно бросающимися в глаза и блестящими. Грандиозное запечатывающее построение, которое охватывает многие десятки миллионов километров. Нин пробормотал про себя. Это сумасшествие. Ведь командорство неподвижных вод составляет всего несколько миллионов километров. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 10.2. Великое пространственное построение площадь в несколько десятков миллионов километров была сопоставима со 100 обыкновенными командорствами мира Великой Ся. Совершенно огромная формация, подобная этой, действительно была удивительной. Кажется, сила этого мира треск рога далеко за пределами того, что мне известно. Что мне делать? Что мне делать? Нин сразу же начал рассматривать свои следующие варианты. Хотя он был потрясен этим огромным образованием, Нин не был неопытным деревенщиной. Например, в мире полумесяцев патриарх Субхути тайно создал множество огромных образований, некоторые из которых смогли охватить весь континент, что было эквивалентно третьей части Великой Ся. Эти образования были намного больше грандиозного запечатываемого построения перед ним. И Небесный двор, формирование Небесного двора охватывали всю территорию, которую они контролировали. В пределах трех царств было много образований, которые были намного больше, чем это грандиозное запечатывающее построение. Однако, вообще говоря, только отцы Дао смогли создать эти титанические образования. Скорее всего, даже чистые янистинные бессмертные смогли бы установить их. Если бы они не были чистыми янистинными бессмертными, то были чрезвычайно опытными в искусстве формации или высшими истинными бессмертными, как Лу Дунбинь. Кроме того, эта огромная пространственная формация была всего лишь одной из защитных образований этого мира треск рога. Она, вероятно, не представляла полной мощности мира треск рога. Тем не менее, ее появление было достаточным, чтобы вызвать у Нина беспокойство. Индивидуумом, способным установить такое громадное образование, определенно был не тот, которого еще не смог преодолеть Нин, который еще не претерпел небесное бедствие. И, разве небесный Даос ушел с этого места, как же тогда можно использовать образование? Нин догадался, озадаченный. Кажется, я действительно знаю далеко слишком мало об исконном мире руин. Действительно, Нин слишком мало знал. Из 10 небесных даосов исконный хаос был самым высоким. Жизнь и разрушение были сопоставлены, в то время как и Ниян также были сопоставлены. Этим четырем предшествовал только исконный хаос. Что касается 5 элементов металла, леса, воды, огня и земли, они послужили основой для всех трех царств. Но они были на третьем уровне. Нин имел чрезвычайно глубокий уровень понимания великого Дао падения воды, поэтому он смутно ощущал существование божественного Дао воды, но здесь, в пределах зоны Нихилиума, он был совершенно не в состоянии ее почувствовать, и поэтому он верил, что небесный Даос здесь не существует. В действительности, однако, только 9 из небесных даосов отсутствовали у зоны Нихилиума исконного мира руин. Божественный Дао исконного хаоса продолжал существовать. Любое место, которое рождалось из исконного хаоса, было местом, где существовало божественное Дао исконного хаоса. Независимо от этого, что мне нужно попробовать. Вжух. Хотя Нин знал, что маловероятно, что он сможет прорваться сквозь эту ужасающую форму, он не мог просто отказаться и ждать смерти. Он не хотел, чтобы его захватил мир треск рога. Часть сети света около Нина находилась всего в нескольких миллионах километров. После использования затемняющий ветер 9 небес скорость движения Нина стала очень быстрой. В конце концов, это была летающая техника, и как только кто-то использовал ее, чтобы летать, можно было рассчитывать на импульсы, следовательно ограничивать количество божественной силы, которая была поглощена. Это было не похоже на звездную руку или другие божественные способности, которые потребляли огромное количество божественной силы. Вот я. Нин уставился на отдаленную сеть света, теперь только на несколько десятков тысяч километров. Лу Краху появился около него. Он тут же набросился на него, потянул его до почти полного круга, распространил свою божественную силу, а затем использовал стрельба из лука Хауи. Идти. Свет вспыхнул вокруг него, быстро проходя через него к носу, а затем конденсировался внутри стрелы. В то же время, Нин заполнил всю свою силу сердца, теперь почти на пике уровня ледяного сердца. Звук выстрела. Блестящая огненная красная полоска света пронзила небеса. Когда стрела полетела вперед, свет вокруг нее становился все более и более ослепительным, и ее сила становилась все больше и больше. В конце концов, казалось, она превратилась в огромную огненную красную комету. Вообще говоря, благодаря стрельбе из лука Хауи, чем дальше стрела летела, тем мощнее она становилась, пока не достигала пиковой силы. В рамках трех царств использование этой техники было бы еще более невероятным, потому что по мере того, как стрела летела, она постоянно привлекала бы силу естественного мира. Прямо сейчас, поскольку он не мог этого сделать, его сила не увеличивалась со слишком нелепой скоростью. Тем не менее, Сила этой стрелы по-прежнему превосходила силу других боевых возможностей Нина. Бум! Огненная красная комета ударила по сетке света, и сетка света слегка побледнела, а затем снова стала спокойной. Что касается стрелы Нина, то она сбита. Как я и думал, я потерпел неудачу. Нин не был удивлен. Если бы он действительно смог пробить это ужасное уплотнение, которое составляло десятки миллионов километров, используя только одну стрелу, только тогда он был бы удивлен. Однако, он действительно не хотел этого принимать. Что мне делать? Все пространство в этом регионе полностью заблокировано. Мне некуда бежать. Нин почувствовал себя неистовым внутри. Клан Пламя Юности действительно был довольно порочен, отправив меня сюда. Зона Нихилиум Исконного Мира Руин была действительно впечатляющей знаменитой опасной зоной. Даже многие небесные боги или истинные бессмертные не могли бы сбежать из нее, а тем более, Цзинин. Что касается еще более смертоносного Исконного Мира Руин, естественно, клан Пламя Юности хотел бы отправить его в это место, но, увы, даже протокосмическое духовное сокровище, удерживающее мир Пагода, смогла только разорвать ткань, чтобы отправить Нина в зону Нихилиум. Она не смогла отправить его в Исконный мир Руин. Нин внезапно повернул голову, чтобы посмотреть. Из далекой пустоты пространства внезапно появился огромный корабль. Этот титанический корабль был длиной 10 тысяч километров. Он был похож на один из континентов Земли. Раньше он был совершенно невидим, но теперь он материализовался из ниоткуда. Вход на корабль открылся, и вылетел ряд массивных, возвышающихся кровавых красных рогатых, с золотыми глазами, в черных плащах воинов. Многие воины излучали совершенно удивительные ауры. Итак, прибыла армия мира Треск Рога Исконного мира Руин. Зрачки Нина сократились. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 11.1. Кризис божественной силы. Подождите. Когда Цзинин увидел поток воинов в черных плащах с отдаленного корабля, он не мог не удивиться. У воинов, с которыми я сражался ранее, были чешуя, крылья и кроваво-красные глаза. Но теперь у них есть в черных плащах воины, все из которых имеют четыре руки, золотые глаза и кроваво-красный рог. Они выглядят совершенно иначе, чем предыдущие враги. Даже их ауры намного мощнее. Если 10 противников, которые ранее не убили Нина, были очаровательными маленькими котятами, то эти стоявшие перед ним в черных плащах были похожи на по-настоящему диких тигров. В общей сложности более 1000 в черных плащах воинов. После подсчета более 1000 воинов, вылетающих с дальнего корабля, Нин увидел, как через долгое время из корабля вылетел еще один воин. Этот был одет в фиолетовый плащ, но во всех остальных отношениях он выглядел идентично воинам в черных плащах, за исключением того факта, что в их аурах силы была огромная разница. Какая ужасающая сила! Нин вдруг почувствовал, что трудно дышать. В фиолетовом плаще воин сделал всего один шаг вперед. Его тело размылось, затем неожиданно появилось перед 1000 с плюсом в черных плащах воинов. Эта скорость заставляла Нин дрожать. Даже когда он использовал свою затемняющий ветер 9 небес божественную способность, он все еще был не так быстр, как этот человек. Невидимая аура, которую человек излучал, заставила Нин почувствовать еще большее давление. Он определенно сильнее, чем любой небесный бессмертный, с которым я сталкивался. Командор, более 1000 в черных плащах воинов с нетерпением ждали своего лидера. Однако в фиолетовом плаще воин обдал Нина любопытным взглядом. Чужак, такой маленький, я никогда не видел и даже не слышал о таком, как он. Что мне делать? Что мне делать? Каков мой следующий курс действий? Нин чувствовал себя необычайно нервным прямо сейчас. Эта область большого десятка километров была охвачена этим великим образованием. Ему некуда было бежать, а армейский отряд, который только что разослал мир Треск Рога, был ужасно сильным. Пустотные волны полностью блокируются защитой третьего сектора пустоты. Не нужно волноваться, все. В фиолетовом плаще воин улыбнулся. Отпустите своих детей и захватите этого чужака. Да, да, да. Мгновенно раздался ряд оглушительного рева, встряхивая область пространства. В то же время 1000 с плюсом в черных плащах воинов одновременно открыли свои рты. Вжух, вжух, вжух. 10 маленьких шаров вылетели из каждого их рта, производя в общей сложности более 10 000 мелких сфер. Эти маленькие сферы мгновенно расширялись по размеру, когда они вошли в пространство пустоты, и они быстро превратились в серию масштабированных, крылатых, с кровавыми глазами воинов огромного размера. Их вырвало, Нин был полностью ошеломлен. «Дети, захватите этого чужака», — приказал воин в фиолетовом плаще. «Да». 10 000 с плюсом с кровавыми глазами воинов согласились в унисон, а затем половина из них, более короткие и мелкие, открыли свои собственные рты и издали беззвучный рев, в результате чего невидимая пульсация мгновенно развернулась к Нину. Нин знал, что будет на этот раз. Он знал, что эти меньшие с кровавыми глазами воины были искусны в гипнотизме. В последний раз он столкнулся с 5 из них, но на этот раз более 5 000 из них одновременно использовали технику. Невозможно избежать аморфной ряби. Все, что он мог сделать, это сражаться с ними лоб в лоб. Ляск, ляск, ляск. Нин мог чувствовать, как в его душе звучит бум. Однако, с его силой сердца почти на пике ледяного сердечного этапа Нин все еще мог выжить. Какая мощная душа! В фиолетовом плаще воин слегка кивнул. У этого чужака действительно есть немного таланта. Да, хотя наши дети, всего лишь довольно слабый пушечный корм, предназначенный для использования во время битвы в большом количестве, они все еще довольно опасны. Интересно, откуда пришел этот чужак? Он довольно сильный. В черных плащах воины тайно болтали между собой. С тех пор, как гипнотизм потерпел неудачу, 10 000 с плюсом с кровавыми глазами воинов вытащили свое оружие, а затем все набросились вперед, заполнив пустоту своими массивными телами. Их можно было считать силой, которая была едва сравнима с уровнем пустоты демоническими богами, но у них не было тела демонического бога. Если бы он использовал все свои способности, такие как звездная рука или 3 головы, 6 рук, Нин мог бы уничтожить их всех в очень короткий промежуток времени. В конце концов, у них не было регенерирующих тел. Убить их было бы очень легко, очень просто. Однако, Нин не посмел безрассудно растрачивать свою божественную силу. Звездная рука расходовала большой объем божественной силы. Как только его божественная сила была исчерпана, он больше не сможет даже сопротивляться. «Мне придется полагаться на меч». 2 руки Нина держали меч «Северная тьма». Он сделал меч в длину до 900 метров. Вжух! Он использовал затемняющий ветер 9 небес, мгновенно направляя в самый центр этой массы с кровавыми глазами воинов. После этого Нин не использовал никаких дополнительных божественных способностей, полагаясь исключительно на свое искусство меча. Хлест, хлест, хлест. Свет меча вспыхнул повсюду. Искусство меча было непостижимо глубоким, далеко за пределами того, на что способны эти с кровавыми глазами воины. Мечи длиной в 900 метров северной тьмы прорезали воздух, пробивая головы воинов с кровавыми глазами, иногда полностью разделяя их пополам. Все воины с кровавыми глазами умерли, не смогли исцелить свои раны, независимо от того, где были травмы, голова или талия. Его искусство меча действительно глубокое. В фиолетовом плаще воин был удивлен увиденным. Нин родился от меча бессмертия. Даже если он больше не мог почувствовать дар меча или вызвать естественную энергию мира, его искусство меча оставалось непостижимым. «Полыхайте, дети мои!» — крикнул в фиолетовом плаще воин. «Эр-эр-эр, умри, чужак!» Орда воинов с кровавыми глазами взревела, когда их тела начали светиться размытым зеленым светом. Мгновенно их скорость и их сила резко возросли. Они начали штурмовать Нина вместе. Нин оставался очень спокойным. Он не использовал никаких божественных способностей. Вместо этого он полагался на свое искусство меча, чтобы продолжать убивать этих воинов с кровавыми глазами. Фактически, он даже использовал свое собственное тело в качестве оружия, и чтобы блокировать вражеские топоры и взмахивать головой. Благодаря тому, что он тренировался во 8-9 тайных искусств, Нин смог фактически сохранить силу, используя свое собственное тело, чтобы принять удары, когда он сражался в массе воинов с кровавыми глазами. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 11.2. Кризис божественной силы. Нин не беспокоился о том, что они могут причинить ему вред. Бум, бум, бум. Нин иногда отлетал от ударов топора или кнута, но каждый раз, когда его отправляли летать, его свет меча пролетел изящно, и многие вражеские головы тоже летали. В бесконечной темноте пустоты 3 могущественных ума общались друг с другом. Тело этого человека довольно сильное. Правильно, это как одна из тех волшебных сокровищ, которую используют эти люди. Этот человек, вероятно, находится на небесном бессмертном уровне силы, не более. Но его тело, оно мощное. Он, скорее всего, должен был тренироваться в потрясающе мощной защитной божественной способности, который обладают люди. В идеале мы заберем его живым, чтобы мы могли проанализировать его тело. Если мы сможем узнать некоторые глубокие тайны его божественной способности, тогда используем их, чтобы заставить нас, сестер, стать более физически могущественными. Это было бы замечательно. Опираясь на 8-9 тайных искусств и искусства меча, Нин смог уничтожить всех воинов с кровавыми глазами за время, необходимое для кипячения чайника. Однако Нин вообще не взволновался, потому что он увидел забаву на лицах отдаленного в черном плаще воина и спокойствие воина в фиолетовом плаще. Он понял из этого, что в мире треск рога силы, который он только что убил, скорее всего, очень мало что представляли. Действительно, они действительно почти ничего не представляли. Они были пушечным мясом. Фактически, их даже не считали истинными членами той же расы, к которой принадлежали рогатые воины. Чтобы создать настоящего участника гонки, требовалась чрезвычайно высокая цена, которую нужно заплатить. Однако производство такого рода пушечного мяса было намного проще и намного дешевле. Однако существовал предел тому, сколько из них мог контролировать каждый рогатый воин. Некоторым придется погибнуть, прежде чем они смогут родить больше. Он смог убить более 10 тысяч наших детей. У него есть немного таланта. В фиолетовом плаще воин сказал: «Адская песня, иди и испытай его способности». «Да». А в черном плаще воин кивнул, затем в четырех руках проявил 4 коротких меча. Сердце Нина сжалось. Они только что видели, как он убил более 10 тысяч воинов с кровавыми глазами. Но все же решил отправить одного бойца в черном плаще, чтобы сражаться. Хэймэм. В черном плаще воин внезапно двинулся, превратившись в размытие, когда он набросился на Нин. Так быстро. Нин был несколько застигнут врасплох. Те ранние с красными глазами воины были намного медленнее, чем он, но этот воин в черном плаще был настолько быстрым, что он был только немного медленнее Нина при использовании затемняющий ветер 9 небес. Его уже можно было считать на общем уровне с Нином. Он был немного медленнее, но это не имело бы большого значения. К нему подошли 4 ледяных коротких меча. Мечи Северная Тьма Нина тоже проявились наружу. Ляск-ляск-ляск. Можно было услышать последовательные столкновения. Преимущество Нина заключалось в глубине его искусства меча, в то время как преимущество противника состояло из 4 рук. Однако из этого столкновения Нин был отброшен. Какая великая сила! Лицо Нина изменилось, затем его тело размылось, приняло 3-головую, 6-рукую форму. 3 головы и 6 рук, так ли это ваша истинная форма? В черном плаще воин был очень удивлен, но затем он засмеялся. Интересно, он снова бросился. Нин теперь имел 6 божественных мечей в своих 6 руках. Его искусство меча было глубоким, но он не желал использовать звездная рука. Звездная рука просто использовала слишком много божественной силы, и сила этого мира треск рога была неизмерима. Лучше было казаться слабым. Если он сразу откроет свои козыри, они, вероятно, подготовят еще более мощные козыри, чтобы разобраться с ним. Хлест. Свет меча Нина прорезал тело воина в черном плаще. В черном плаще воин отступил с высокой скоростью, но разорванная рана все еще виднелась на его груди. Зеленая кровь извергалась наружу, но в мгновение ока рана была излечена. Исцелился. Нин был удивлен. Таким образом, они действительно 2 разные расы. Эти пушечные корма были полностью не способны исцеляться, но в черном плаще воин способен к самовосстановлению. Как только кто-то становился способным к самовосстановлению, убить их становилось намного сложнее. В фиолетовом плаще воин увидел, что только что произошло. Участок адской песни, вовлекайся. Мгновенно, 9 и более в черных плащах воинов пошли вперед. Адская песня. Ты не можешь сделать это, вы даже не можете захватить одного иностранца и даже получили ранение. 9 других в черных плащах воинов говорили дразняще, но они вообще не проявляли милосердия в своих движениях. Они вскоре сформировали полный круг вокруг Нина, напав на него в массе и не давая ему никуда не бежать. Бум! Тело Нина внезапно увеличилось в размерах до 3000 метров. 3000 метров было пределом Нина в использовании техники небесной трансформации. Что? До этого, эти 10 в черных плащах воинов окружали и атаковали крошечную маленькую точку, но эта маленькая точка внезапно и со скоростью взрыва увеличилась в размерах, чтобы стать сопоставимой с ними. Это заставило их почувствовать себя полностью ошеломленным. Так вот как ты высок на самом деле. Я думаю, это твоя истинная форма, верно? Адская песня вздохнула в изумлении. три головы, шесть рук и столь же высоко, как мы. Этот чужак достаточно силен. Нин, однако, просто чувствовал страдание. Чем больше божественных способностей он использовал, тем быстрее его божественная сила была бы истощена. Однако, при использовании небесной трансформации его скорость и сила будут значительно увеличиваться. Каждый из этих в черных плащах воинов сравним с небесным бессмертным золотые часы или сухостой. Если придет больше, я буду вынужден использовать звездная рука. Как только я ее использую, мой конец скоро придет. Нин теперь был безумным. Каждая частичка божественной силы, которую он использовал, была незаменима, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако, он все еще не знал, как он должен бежать с этого места. Он не мог ни подняться на небеса, ни спуститься в ад. Бежать некуда. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 12.1. В безвыходной ситуации после использования техники небесной трансформации три головы, шесть рук сила Цзинина значительно увеличилась. Он едва мог отбиться от этих десяти в черных плащах воинов, но сохранение этого состояния привело к тому, что его божественная сила постоянно истощалась. Он на самом деле все еще способен держаться, это заставило в фиолетовом плаще воина хмуриться. Он тут же приказал: «Весь отряд, пойди и поймай этого чужого». Да, в общей сложности 90 массивных в черных плащах воинов полетели к направлению Цзинина. Это привело к тому, что лицо Нина мгновенно изменилось. «Они действительно не дают мне никаких шансов. 100 небесных бессмертных. Как я должен противостоять им?» Хотя все эти противники сосредоточились на ближнем бою, а это означало, что только в одном из них они могли общаться с ним в любой момент, у них явно была какая-то таинственная комбинация, методика формирования. Чем больше воинов, которые присоединились, тем мощнее каждый в черном плаще воин рос. «Старший медведь, что мне делать?» – спросил Нин отчаянно. «Есть ли какие-то варианты? Если я спрячусь в подводном поместье, могу ли я пережить это бедствие? Это бесполезно. Гигантский желтый медведь был и безумным, и беспомощным. Если ты спрячешься внутри подводного поместья, он тоже будет выставлен. Хотя сыпучие бессмертные и небесные бессмертные не могут насильно связать меня, некоторые по-настоящему могущественные фигуры все еще способны на это. В конце концов, я всего лишь протокосмическое духовное сокровище. Мастер этого так называемого мира Трескрога должен быть как минимум на уровне чистой Янь истинного бессмертного». Нин почувствовал страдание в своем сердце. В самом деле, учитывая, что они смогли отправить команду солдат вроде этого, а также создали огромное космическое образование, которое охватывало десятки миллионов километров, было бы странно, если бы сильнейшие эксперты мира Трескрога были не на уровне чистом Янь истинный бессмертный. Любой, кто достиг этого уровня, мог насильно связать звездного захватчика Манар. «Если я скроюсь, я умру. Но если я не скроюсь, я все равно умру». Нин понятия не имел, что ему делать. «Все, что вы можете сделать, это надеяться и молиться, чтобы ваш мастер, патриарх Субхути, мог вас найти», — сказал гигантский желтый медведь. «Твой мастер обладает дрем трех царств, но это место находится за пределами трех царств. На самом деле, многие из небесных даос здесь не существуют. Здесь действует только божественный да исконного хаоса. Твой мастер, возможно, не в состоянии почувствовать это». Нин был ошеломлен. Его единственной надеждой был его мастер, патриарх Субхути. Сила патриарха была совершенно неземной. В такое время, только он может быть способен спасти Нина. Но, гигантский желтый медведь был прав. Это была зона Нихилиум исконного мира руин. Хотя патриарх Субхути был чрезвычайно силен, если он не смог найти Нина, что он мог сделать? «Может быть, я, Цзинин, умру здесь?» Нин почувствовал нежелание принять это в своем сердце. «Старшая сестра-ученица взяла патриарха Лу в качестве своего мастера, и мы договорились, что мы встретимся снова. Отец, мать, у меня даже не было шанса увидеть, живут ли их реинкарнации счастливо или нет. И земля, я еще не вернулся в землю, чтобы посмотреть». Он не хотел этого принимать. Он действительно этого не сделал. «Если бы я знал, что это случится, я бы оставил своего первобытного двойника в Ласточкиной горе». Нин был полон невыносимого сожаления о том, что привез с собой своего первобытного двойника, когда он сражался с кланом Пламя Юности. Он чувствовал, что до тех пор, пока у него есть подводное поместье и великая телепортация печати Дао, он сможет бежать без проблем. Кто бы мог подумать, что спуск пламени кармического греха сделал его неспособным убежать, в результате чего его отправили в эту опасную зону. Может быть, моя жизнь действительно закончится здесь? 90 в черных плащах воинов присоединились к 10 ранним в черных плащах воинам в формацию. Мгновенно их ауры стали еще более мощными, поскольку они продолжали нападать на Нин. Бум, бум, бум. После всего лишь нескольких обменов, ранее нерушимый Нин внезапно распался. На самом деле часть его плоти и крови превратилась в пыль от ударов вражеских мечей и саблей. Что только что произошло? Все сотни атакующих в черных плащах воинов были поражены. Дальний командир крикнул: «Королева-мать повелевает вам, даже если чужак превратится в кусочки мясной каши, вам нужно собрать каждый кусочек плоти и крови. Вы не можете пожалеть даже один кусочек пыли. Он не умрет». Да. Мгновенно группа воинов в черных плащах стала наполнена рвением. Королева-мать лично отдала им приказ. Они чувствовали, что отдали честь. Они послали свой разум, пролетая сквозь пространство. Они не позволяли даже намеку на пыль избежать их чувств. Черт. Вжух. Вдалеке материализовался человек. Это был Нин. Его глаза были налиты кровью. Его 8-9 тайных искусств не было чем-то, что эти небесные бессмертные могли нарушить. Только сейчас он добровольно заставил свое божественное тело взорваться, сосредоточив всю свою божественную силу в одном куске плоти. Через 8-9 тайных искусств он превратил этот кусочек плоти в пылинку. Увы, казалось, что враг знал, какие у него были способности. Они не хотели давать ему никаких шансов. Он действительно не умер. Он был взорван на куски, но не умер. Когда наши ядра ломаются, мы умираем. Но он был взорван на крошечные кусочки и остался в живых. Это слишком страшно. В черных плащах воины тихо отправили сообщения друг другу. Очевидно, все они были совершенно ошеломлены. Было ли это несокрушимое тело Нина или факт, что он остался живых даже после раздувания? Они были действительно ошеломлены. Какая ужасная гонка. Старшая сестра-ученица, ваш младший ученик-брат не смог выполнить свое обещание. Отец-мать, мастер. Одно изображение за другим мелькнуло в голове Нина. Это старшая его сестра-ученица, которая так долго держала все спрятанное сердцем, но которая в конце концов стала его да-компаньоном в конклав бессмертной судьбе под бдительным взглядом бесчисленных людей. Этот, казалось бы, холодный, но на самом деле теплый мастер бессмертной Дяньцы. Его учитель, Субхути, который смотрел на три царства с его возвышенного положения. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 12.2. В безвыходной ситуации его обычные родители. Они все сделали для него и решили забыть о мести, чтобы у их сына могли быть лучшие шансы жить хорошей жизнью. Его младший ученик-брат. Его сестра, осенний листок. Дядя Уэйд. Малышка-сын. Прощальный привет. При смерти здесь даже невозможна реинкарнация. Прощайте, мои любимые. Нин уставился на 100 воинов в черных плащах, атакующих его, а также еще более многочисленных противников на расстоянии. Его глаза действительно успокоились, спокойствие, которое превзошло как пылающую ярость, так и ледяной холод. Это было своего рода абсолютное спокойствие, прекрасное овладение собой. В этот момент, сила Нина действительно могла прыгнуть с вершины уровня ледяное сердце вплоть до третьего уровня, уровня правитель. Даже среди божественных лучников трех царств он теперь будет считаться абсолютным экспертом высшего уровня. Но, увы, сила сердца была невидимой и аморфной. В этот момент она не могла помочь Нину. «Ты хочешь, чтобы я умер?» Нин тихо сказал. «Тогда я заставлю всех умереть». Это был язык с его родины. Враги перед ним были совершенно не способны понять это. 6 божественных мечей внезапно исчезли. Его мечи исчезли? Что происходит? Сотня воинов в черных плащах, атакующих Нина, все остановились. Они могли сказать, что Нин умел использовать меч, но, несмотря на то, что был таким могущественным фехтовальщиком, он действительно убрал свои мечи, он сдавался в захват, бум. Пальцы Нина сформировали мечи. Они внезапно расширились до более чем 900 метров, когда взорвалась полная сила четвертого цикла «Звездная рука». Сила Нина мгновенно поднялась до совершенно ужасающего уровня. Он действительно мог отбросить вражеский шаттл в сторону, затем с резким звуком проткнуть грудь воина в черном плаще. С простым щелчком его мечи пальцы и воин был разрезан пополам. Что? Лицо воина в фиолетовом плаще полностью изменилось. Как его сила усилилась? Вжух, хруст, хлест. Нин проигнорировал все вражеские нападения. Его тело, защищенное 8-9 тайных искусств, было полностью способно противостоять любым нападениям. Единственными атаками, которые ему нужно было защитить, были те, которые были предназначены для его привязки. В трех царствах существовало какое-то мощное магическое сокровище, которое обладало мощными связывающими силами, с которыми трудно защищаться, но эти воины мира Трескрага были только искусными в ближнем бою. Таким образом, единственные инструменты, которые они имели для привязки к противнику, были простыми, такими как цепочки или кнуты. Нин был менее 2 метров в высоту. Он смог уклониться с несравненной ловкостью через множество массивных воинов в черных плащах, из-за чего им трудно его схватить. В черном плаще воины казались сильными, но их тела все еще не могли противостоять мечу Нина. Таким образом, они были легко расколоты в ближнем бою. Он умер, внезапно вздрогнул Нин. Благодаря разрезанию, измельчению, обезглавливанию или другим ударам он смог в течение короткого периода времени нейтрализовать 25 воинов в черных плащах. Однако все они заживали довольно быстро. Но 26-й фактически потерял всю свою ауру. Он действительно умер. Нин мгновенно вспомнил, что только что произошло. Правильно, это зеленая сфера. У всех воинов в черных плащах была зеленая сфера внутри их тел. Нин изначально считал, что зеленые сферы являются ничем иным, как органами. Они были очень маленькими. Воины составляли 3000 метров в высоту, а зеленая сфера – всего 3 метра. Он не повредил зеленую сферу, убив первых 25 воинов, но повредил в последнем. Бум! Хлест! В черных плащах воины наблюдали, как маленькие цзини на мечи пальцы внезапно расширились, чтобы стать до 1000 метров. Мечи пальцы прорывались сквозь их тела, погружаясь через их грудь, чтобы вырвать их ядра. Один в черном плаще воин за другим начал падать, и большое количество хриплых аур начало падать к Нину. Осторожно, он нашел наши ядра. Он знает о ядрах. Его пальцы чрезвычайно страшны, гораздо больше, чем его мечи. Наше оружие полностью не способно его заблокировать. Его тело совершенно нерушимо. Он слишком крошечный. Мы не можем использовать наши цепи, чтобы захватить его. В черных плащах воины на самом деле проиграли. Небесные бессмертные трех царств могли объединиться и использовать различные методы привязки, чтобы захватить Нина издалека. Но эти чужеземцы были только искусными в ближнем бою. Хотя у них были боевые формирования, которые могли быть использованы для его убийства, королева-мать приказала, чтобы они захватили этого человека живым. Таким образом, они не посмели развязать свои самые мощные методы убийства, опасаясь убить его. Хэймэм. Лицо воина в фиолетовом плаще исказилось, когда он увидел это. Он мог сказать, что есть только 2 метода борьбы с этим крошечным маленьким чужеземцем. Первый метод состоял в том, чтобы использовать методы убийства на основе образования, подобные тем, которые они использовали в своих планетарных войнах, для насильственного раздавливания противника. Однако, если бы они это сделали, они могли бы случайно убить этого чужеземца, что было бы нарушением команды королевы-матери. Указ королевы-матери был очень важен. В сравнении, даже уничтожение всей их армии ничего не значило. Второй способ состоял в том, чтобы сражаться с ним лично или, возможно, с несколькими сторонниками, чтобы преодолеть его с абсолютной силой, чтобы захватить его. С дороги воин в фиолетовом плаще превратился в фиолетовую полосу света. Он идет. Все это время Нин отвлекал внимание на воина в фиолетовом плаще, который был человеком, который действительно заставлял Нина чувствовать себя под угрозой. Теперь, когда воин в фиолетовом плаще набросился на него на полной скорости, сердце Нина мгновенно сжалось. Эта скорость была даже быстрее скорости, которую он показал ранее. Она была абсолютно лучше Нина при использовании затемняющий ветер 9 небес. «Это моя последняя битва, прежде чем я умру», Нин не испытывал никакого страха. Его взгляд был несравненно спокойным, когда он смотрел на воина в фиолетовом плаще. «Если я умру, я потащу тебя за собой».